Глава третья. Недавние реформы военной машины Конфедерации вынудили некоторые подразделения вооруженных сил любыми способами подстраиваться под новые порядки. Отдел внутренней безопасности, ответственный за поддержание правопорядка в войсках, докладывает о нехватке кадров в рядах военной полиции, которая присматривает за новобранцами, число которых постоянно растет. Аналитики опасаются, что подобная брешь в правоохранительных органах может послужить благодатной почвой для роста случаев различных военных преступлений. Макс Шпеер. Вечерний репортаж на SNB. Март 2488 год. Планета Райден 3. Конфедерация людей. Жарким влажным днем небо над Проссерс-Уэллом было серым, а с юго-запада на город надвигался огромный грузовой фронт. Тайкус Финдли полагал, что скоро хлынет дождь, и такой расклад его полностью устраивал, так как из-за вездесущей пыли содержать вещи в надлежащей чистоте было напрясно, в том числе и ротный арсенал. Внезапно в небе громыхнуло так, что задребезжали стекла. Прямо над головой мужчины в боевом порядке пронеслось звено мстителей. Явление до того обыденное, что никто не обратил на него внимания. В городе повсюду мельтешил народ, все еще отмечая успехи армии Конфедерации, которая тремя днями ранее выбила киломарийских боевиков из округи, вынудив тех откатиться в восточном направлении. Правда, из-за боевых действий сильно пострадали северные кварталы города, но зато остальные районы более-менее уцелели, включая и центральную часть города. Городские постройки на вид выглядели разнообразными, но в их основе была типовая коробка, а источником всех компонентов служил один и тот же заводик, исправно работающий на благо общества аж со времен основания колонии. За годы существования город оброс многочисленными биокуполами, вычурными арками и разнообразными оградками, раскрашенными во все цвета радуги. Все это придавало местечку Проссерс-Уэлл неповторимое очарование. Город запроектировали по обычной колониальной схеме в виде перпендикулярной сетки, а посему любой проезжий мог свободно ориентироваться на улицах. Удобство, которое Тайкус оценил по достоинству, когда подбил троицу подвыпивших десантников прогуляться по главной улице в сторону складского квартала, что раскинулся на другом конце города. Главная проблема сержанта десантных войск Конфедерации состояла в том, что из-за хлопот по службе времени на воровство категорически не хватало. Впрочем, исключения тоже бывали. Сегодняшняя прогулка как раз относилась к таковым. А поскольку гражданским лицам никоим образом не провернуть то, что в чине штаб-сержанта мог он, выходит, что в военной службе есть и положительные аспекты. Вот взять, к примеру, склад. Склад набит под завязку трофейными киломарийским оружием, амуницией и другим снаряжением. Такой человек, как Тайкус, чья должность позволяет мониторить любые информационные каналы офицера-начальника, вполне может извлечь выгоду из данного положения вещей. Главное это пошевеливаться, потому как надо успеть заключить сделку с отвечающим за склад сержантом РМО и вывести большую часть трофеев до официальной инвентаризации. Ибо в десантных войсках всегда существовало негласное правило – неучтенных материальных ценностей не существует. На нет, как говорится, и суда нет. От столь приятных мыслей на широком с квадратной челюстью лице Тайкуса появилась зловещая ухмылочка. Заметив нужный указатель, рослый мужчина отстал от товарищей, остановился перед витриной с женской обувью и начал рассматривать товары. Точнее, он, благодаря отлично развитому периферийному зрению, осматривал округу, чтобы убедиться в отсутствии какой-либо слежки. Не обнаружив ни военполов, ни подозрительных гражданских, Тайка завернул за угол и подошел по переулку к соседней улице. Первый поворот налево привел его в район складов, а оттуда через 3 минуты неторопливого хода здоровяк добрался до приземистого металлического сооружения. Данный ангар ничем не выделялся из множества таких же ангаров района, если бы не наличие охраняющих ворота караульных. Не теряя попусту время, Тайкус направился к ближайшему часовому. Новобранец тут же выпятил грудь колесом, чтобы хоть как-то компенсировать небольшой рост. Тайкус ничуть не удивился такой реакции. При своем более чем 2-метровом росте в любой толпе он выглядел настоящим гулливером, а его напускная манера неуклюже держаться заставляла нервничать практически любого. Каштановые волосы Тайкуса были подстрижены в форме площадки, а глубокие морщины на резко очерченном лице в совокупности с тяжелыми бровями являлись самым воплощением суровости. Из-за повышенной концентрации метана в атмосфере каждый на Рейдине 3 носил носовые конюли, в купе с кислородной подушкой, и громадный сержант не был исключением. Что касается остального, то на Тайкусе был стандартный армейский камуфляж, и помимо гаусс-автомата сержант имел еще и пистолет. «Здравия желаю, товарищ сержант!» «Как скажешь, дружище!» — буркнул Тайкус. «Мне нужен комендор-сержант Симс, он туточки!» Часовому показалось, что рядом с ним на низких оборотах протарахтела камнедробилка. Молодой парень утвердительно кивнул. «Он внутри, но сначала должен провести идентификацию вашей личности, сержант!» Тайкус читерхнулся, но все же задержался возле рядового ровно настолько, чтобы тот успел поднести сканер к его глазам. После сержант вновь возобновил движение. Когда индикатор сканера наконец загорелся зеленым, Тайкус уже практически дошел до ворот ангара, о чем часовой едва успел сообщить кому-то по рации. Услышав короткий ответ, рядовой тут же повернулся к ангару спиной и впервые с момента встречи с облегчением выдохнул. Очутившись в сумраке складского помещения, Тайкус увидел вдалеке слабое свечение и пошел на него. Повеяло могильным холодом и затхлостью. По всему ангару, как вдоль стен, так и посреди чистого выметенного зала, словно острова архипелага, возвышались груды гелморийских грузовых контейнеров. Приблизившись, Тайкус обнаружил установленный прямо под пятном света письменный стол. Комендор-сержант сел за этим изрядно потасканным предметом мебели, водрузив сверху на него свои ноги. Будь на месте Тайкуса какой офицер, то комендору бы здорово вылетело за столь фривольное поведение. Однако Симс уже знал, кто пожаловал к нему в гости, а посему появление собрата-сержанта не произвело на него никакого впечатления. Денежное довольствие Симс и Тайкус получали одинаковое. Но одно дело полагающееся довольствие и совершенно другое фактическое. Любой десантник знает, что между штаб-сержантом и комендор-сержантом целая пропасть, потому как последний, кроме дополнительной ответственности, имеет куда больше полномочий и привилегий. К тому же тот факт, что склад принадлежал Симсу, ставил последнего в более выгодное положение. Темные волосы Симса были стрижены под машинку, а уши топырились в стороны так, что многие за глаза называли комендора-сержанта болванчиком. Дополняли образ пытливые угольно-черные глазки и второй подбородок. Кроме того, вместо конюль, что использовали для дыхания большинство людей, Симс предпочитает носить мини-маску на эластичных лямках и закрывающую весь нос целиком. Тайкус кивнул хозяина склада. «Комендор Симс, мое имя Финли. Найдется для меня минутка». «Конечно, сержант, располагайся. Что ты хотел?» Тайкус шевельнулся плечом, и гаусс-автомат скользнул вниз, поставив оружие так, чтобы в случае чего без помех схватить, мужчина сел. Стул скрипнул и, казалось, исчез под громадой мускул. «У нас есть один общий друг», — осторожно начал Тайкус. «Тот, кто убежден в важности свободных рыночных отношений». «Неужели? И кто бы это мог быть?» — сохраняя невозмутимость, поинтересовался Симс. «Это никто иной, как мастер-сержант Келвин». Симс наклонил голову вперед. «Я знавал когда-то Келвина. Отличный мужик. Мы вместе служили, будучи еще капралами. Чем нынче он промышляет?» «Командой транспортной роты 2-го батальона». «Хм, любопытно, любопытно», — сказал Симс. «Но я так и не услышал от тебя-то, чего от меня надо?» С этой минуты для Тайкуса пути назад уже не было. Потому как если он сейчас изложит Симсу суть дела, и комендор взбрыкнет, тогда следующая кормежка горе-афериса состоится уже где-то в горах, в военно-исправительном трудовом лагере. Но если не рискнет изложить, то тогда не видать ему денег, как своих ушей. И как это уже не разбывало, Тайкус с головой ринулся в омут. «У вас тут снаряги выше крыши, комендор. С вашего позволения, я бы не прочь реквизировать чуток». Сим снял ноги со стола, вытянул ящик стола и засунул туда руку. Мышцы живота Тайкуса непроизвольно напряглись, ибо мужчина прекрасно понимал, что завсклад может вытащить из ящика пистолет. Но то, что вынул сержант, оказалось коробкой сигар. Симс открыл коробку. «Курить будешь?» Тайкус осклабился. «Собственно говоря, почему бы и нет, комендор? Благородствую». На то, чтобы обрезать и прикурить две сигары, стянутые Тайкусом у покойного лейтенанта золотой зажигалкой, ушло около минуты. Наконец, когда оба сержанта с удовольствием затянулись ароматным дымком сигар, настало время подтолковать от предприятия. «Можешь даже ничего не говорить», — начал Симс. «Я уже и так догадался. Келвин обеспечивает транспортировку». «Ну да», — подтвердил Тайкус. «Килмарийцы удирают. Наши наступают им на пятки. В связи с чем нашим штабистам приходится ежедневно отправлять им вдогонку по 2 колонны из порта Хаби. Но после доставки большинство грузовиков возвращается назад пустыми. А это пустая трата денежек налогоплательщиков. Разве не согласен? Не говоря уж о Веспентопливе». Симс выпустил струю дыма, висящую над ними лампу, и хмыкнул. «Так, когда нам заплатят и чем?» «С нами рассчитается после доставки», — ответил Пекус. «Кристаллами силиума. Они маленькие, легкие, и ты сможешь скинуть их где угодно». «Что же меня устраивает?» — одобрительно буркнул Симс. «Или устроит, если мне понравится мой навар». Так узнал, что к этому все и придет. Знал, что он на позиции слабого, и знал, что Симс это тоже знает. Так что ему приходилось озвучивать условия в невыгодном для себя свете. «Каждый из нас получит треть от дохода», — заявил Тайкус. «Минус 3% с каждого, чтобы заплатить водилам и сопровождению». Симс покачал головой. «Хорошая попытка, сержант. Келвин стоит 1/3, учитывая его вклад в это дело. Я тоже. Но за что тебе платить такие деньги? За твой неотразимый внешний вид?» «Моя внешность — исключительно ценный актив», — сухо заметил Тайкус. «Так же, как и мои связи. Я один знаю клиента. И именно поэтому я получаю треть». Симс промолчал, наблюдая за тем, как дым от тлеющих сигар сливается в одно общее облако. Наконец прикинул что-то в уме и завскладом кивнул. «Окей, сержант. Считай, договорились. Сейчас главное обтяпать все в темпе. Команда логистов объявится здесь уже через 3 дня. Они посчитают, промаркируют и забьют в базу каждый винтик на этом складе. Так что передай Келвину, чтобы быстрее шевелил задницей». «Конечно», — пообещал Тайкус, вставая, чтобы уйти. «Прекрасно», — глухо проронил Симс и протянул коробку. «Захватишь на дорожку?» «Почему бы и нет?» — ответил Тайкус, закинув за плечо гаусс-автомат. Затем, растопырив чудовищную пятерню, опустил ее в аккуратно сложенные сигары и сжал в кулак. Когда рука Тайкуса покинула коробку, до Симкса дошло, что внутри нее практически ничего не осталось. Он хотел бы возмутиться, но Тайкус к тому времени уже был в добрых 5 метрах и продолжал удаляться, следуя к выходу из ангара. Сделка совершилась. Сноски. Первое. Проссерс Уэлл. Скважина Проссера. Второе. Канюля назальная кислородная, медицинская. Предназначена для длительной или кратковременной подачи кислорода через нос.